Кажется, пчелы так себя не ведут. А я переночевала в этом колокольчике. Вот как, произнёс жук недоверчиво. Выспали, значит. И, должно быть, только что проснулись. Майя кивнула. Она подумала, что Курту будет неприятно, если он узнает, что пчелка слышала его объяснение с Ифи. А Майе совсем не хотелось огорчать жука. Курт уже очень хотел взглянуть на Майю. «Погодите», — сказал он, — «я сейчас ухвачусь за подходящий стебелек, и мы сможем увидеть друг друга. Надеюсь, вы ничего не имеете против?» «Нет, что?» И Курт ухватился за стебель одуванчика и поднялся на задние лапы. Теперь Майя могла хорошо разглядеть его лицо. Конечно, он был не первой молодости, но довольно приятный, круглолицый. Он поклонился Майе и представился. Курт из семейства розовых жуков. А Майя усмехнулась про себя. Она хорошо знала, что он просто навозный жук, но сделала вид, будто верит. Майе не хотелось огорчать Курта. «А дождь вам не повредит?» — спросила она. «О, нет, я привык. Розы всегда в росе». «Но что за наглая ложь? И что за суетность?» — подумала Майя. «Курт!» — осторожно начала она. «А что это за норка там, вон под листиком?» «Норк? Какая норка?» «Норок много. Я не понимаю, о какой именно норке вы спрашиваете?» Он совершенно растерялся. И тут с ним случилось ужасное несчастье. Пытаясь показать, что ему безразлично, о какой норке идет речь, он сделал небрежное движение и упал на спину, беспомощно размахивая руками и ногами. «Все кончено!» — кричал он. «Я никогда не смогу перевернуться! Я погибну! О, жалкая судьба!» Он вопил так громко, что совсем не слышал утешений Майи. При этом он все время пытался уцепиться лапками за землю, но только перекатывался на своей толстой спине. Зрелище было жалко, и маленькая Майя испугалась за дальнейшую судьбу бедняги Курт. Он лежал бледный и кричал ужасно. «Я не выдержу! Отвернитесь! Не мучьте умирающего вашими пронизывающими взглядами! О, если бы мне ухватиться за травинку, за стебелек одуванчика! Я ж не могу держаться за воздух!» «Подождите!» — крикнула Майя. «Я постараюсь помочь вам. Может быть, у меня получится, но, милый Курт, не кричите так, а послушайте меня. Сейчас я наклоню к вам какую-нибудь травинку, и вы сможете ухватиться!» Но Курт громко стонал и, кажется, ничего уже не понимал. От страха он перестал соображать. И, не обращая внимания на проливной дождь, Майя выпорхнула из своего убежища, заметила подходящую травинку и уцепилась за нее. Ура! Травинка согнулась под ее тяжестью, и кончик оказался прямо над лицом Курта. «Цепляйтесь крепче!» — крикнула Майя. И Курт цепился в кончик стебелька сначала одной рукой, после другой — а потом и обеими ногами, а на ногах у него были крепкие шипы. И вот он уже перевернулся. «Ох!» — застонал жук. «Если бы не мое присутствие дух, я бы так и остался жертвой вашей болтовни». «А теперь вам легче?» — спросила Майя. Курт прижал лапку ко лбу. «Благодарю! Когда пройдет это головокружение, я вам все расскажу». И тут вдруг появился стриж. Он летел низко над травой, высматривая насекомых. Пчелка припала к земле. А когда она распрямилась, Курт уже успел уползти. Майя огляделась по сторонам и взвилась в воздух. Дождь прошел,